секс. Ты называла наш секс чудеса на виражах, но я-то помню, как ебал тебя в гаражах. Но я-то помню, что ты не стала рожать, сделала аборт, погубила нашего малыша. Е-а, мне пожал руку Миша и сказал, что у него есть анаша. Прямо на уши я показал ему свой пакет порошка. Он достал лезвие от ножа. А сейчас я пацан в твоих ушах, для всех тех, кто шарит. И ты не из наших, если как у пидора сраного. При варке плюшек руки дрожат. Дай мне парашют, и мы чмырим шавок. А шлюхи яйца старательно лижут. Мы нюхаем, становится жарко. Опять нюхаем, нюхаем, а затем дышим, дышим. Зубан смешон, зубан бошками, бля, в говнище сражен. И мы делаем реалити-шоу для прожженных. Для тех, у кого на ебальнике шов, кто выбрил мошонку, сидя за решеткой. Для тех, кто написал на коже у себя ножовкой. Ряпа тяпи на руле, тряпа тяпи на жжет. Салам пижонам, салам к женам, прожженным и ашотам. Изберет ты хедшот. Это нехорошо, пожар на мошонке. Ебальник пожеван, Киркорова в жены тебе. Ловим рыбу на лаве. МС шприц, ебашек брейкданс на голове. Кто-то одев галифы, ебет модных фей. В носу с феном движуха проверена. Парни намерения, мы на восьмерке. Кто-то любит дернуть, кто-то Майкл Джордан. Обжора, проверяю твое пузо ножом. И мы делаем реалити-шоу для прожженных. Для тех, у кого на ебальнике шов, кто выбил мошонку, сидя за решеткой. Для тех, кто написал на коже у себя ножовкой. Ряпа тяпи на руле, тряпа тяпи на жопу.